эти черты впоследствии усугубились. В 1905 году, когда еще существовали купе для дам, контролер Южной железной дороги пытался вывести из одного такого купе мужчину в галстуке и кепке, курившего длинную сигару. Это была Мэтта София Гатт. Эти ее черты, возможно, объясняют первую любовную неудачу Мэтты. Они должны были отталкивать от нее многих мужчин. Но они же привлекли и удержали далекого от реальности мечтателя Гогена, которого до этого еще ни разу всерьез не пленила ни одна парижанка. А в этой крепко сбитой иностранке, властной, самоуверенной и лихой, он увидел оригинальный характер, его пленивший. В ее присутствии исчезало чувство одиночества, которое так часто его мучило. Рядом с этой холодной и рассудительной скандинавкой он испытывал ощущение уверенности, вновь обретенной уверенности. Мэтта София Гатт заполняла пустоту. Гоген увлекся. В пустынном для него Париже, где он чувствовал себя и характерно сформулировал это однажды, одиноким, без матери, без семьи, Мэтта в угаре страсти рисовалась ему сильной женщиной, покровительницей, объятием которой он может довериться как дитя. Он включил Мэтты в мир своего воображения. Молодые люди быстро пришли к согласию. Мэтта весело смеялась, довольная тем, что покорила этого благоразумного молодого человека, который избавит ее от необходимости думать о хлебе насущном, этого биржевика, успешные спекуляции которого свидетельствовали о том, что он хорошо разбирается в цифрах и знает толк в деньгах. В начале 1873 года Мэтта София Гатт вернулась в Копенгаген, чтобы объявить родным о своей помолвке. Гюстав Роза добросовестно выполнил миссию, возложенную на него Алиной. Решение и выбор Гогена он одобрил вполне, так же, как и Бертен. Оба дельца сразу же расположились к Мэтте Софии Гатт, которой своим жизнелюбием, самоуверенностью, бойким остроумием и здравым смыслом произвела на них самое благоприятное впечатление. Эта положительная девица казалась им самой подходящей подругой для их подопечного. Они были свидетелями во время брачной церемонии, которая состоялась в субботу 22 ноября в мэрии 9 округа. Двумя другими свидетелями были отец Гюстава, 87-летний Франсуа Роза и секретарь датского консульства. Так как Мэтта была протестанткой, церковный брак был освящен в лютеранском храме Искупления на улице Шоша. Молодая чета поселилась в маленькой квартирке на площади Сен-Жорж, 28, которую Гоген со вкусом обставил. Этот адрес, упомянутый в брачных записях прихода церкви Искупления, подтвержден записью о рождении первенца Гогена, записи актов рождения мэрии 9 округа. Биржевик сам продумал всю обстановку до мелочей, заработки позволяли ему не стесняться в расходах, Бертен повысил его в должности, назначив ликвидатором, Гоген накупил дорогих вещей, старинный фаянс, восточные ковры, теперь он стал еще большим домоседом, чем когда был холостяком. Ему никуда не хотелось выходить, читать, писать, красками рисовать. Он попытался нарисовать портрет Мэтты, таковы были его единственные развлечения. Мы провели чудесную зиму, разве что на взгляд других жили немного отшельниками, писал он в апреле 1874 года жене промышленника госпоже Хейгорд. На взгляд других, отшельниками, на взгляд Мэтты, безусловно, тоже. Молодая женщина любила светскую жизнь, сборище, шум и суету. В отличие от мужа, всегда склонного к замкнутости, она была общительного нрава. Замужество льстило ее тщеславию, а оно у нее было весьма велико. Ей хотелось покрасоваться перед окружающими, щегольнуть красивыми нарядами, услышать комплименты. Положение поля все более завидное, несмотря на политические волнения, дела на бирже шли очень бойко, давало возможность молодой чете завязать связи с влиятельными людьми. Эти волнения были вызваны главным образом подготовкой конституционных законов. Третья республика официально родилась только в 1875 году, а в эту пору еще шла борьба между монархистами и республиканцами.